Глава 5. Императорский гнев. Никак нельзя было назвать это отступлением потерпевшей поражение армии. Они брели по темной улице усталые, оборванные, покрытые кровоточащими царапинами, но настроение оставалось победным. Как-никак противник бежал, его логово разрушено, а это все же успех. Проходя мимо одного из добротных каменных домов, они посмотрели на себя, оказавшись в полосе света от ярко освещенных окон. Судя по музыке и прочим звукам, там продолжался средней руки бал, и горестно покачали головами. Вид был даже не бродяжничий, мягко сказано. Фраки свисали полосами, ленточками, кусками, словно их долго и увлеченно рвала когтями стая ополоумевших кошек. «Водички бы сейчас, для успокоения расстроенных нервов», — мечтательно сказал Красовский. «Первую рюмку как шарахнуть, дождаться, пока по жилочкам разбежится теплом, а вторую уже выцедить и еще налить». «Что он говорит?» — спросил американец. «У него такой одухотворенный вид, словно декламирует стихи». Пушкин усмехнулся. «Он говорит, что после таких переживаний не мешало бы выпить чего-нибудь покрепче». «Это и в самом деле прекрасная идея», — сказал По едва ли не столь же мечтательно. «По совести я и сам бы не отказался», — сказал Пушкин. «Но все трактиры давным-давно закрыты согласно полицейским законам». «На что вы правы, Александр Сергеевич, как дитя малое», — сказал Красовский, оживившись. «Ежели кабаки положено закрывать в 11 вечера, это еще не значит, что их и закрывают. Во всяком случае, не все двери. Полиция тоже не прочь финансовое благосостояние улучшить». До меня доходили слухи. «Ну уж, Александр Сергеевич, вы как и не петербуржец», — хмыкнул Красовский. «Слухи доходили. Да подлинная правда. Вот, кстати, рукой отсюда подать, на 6-й линии, возле казарм, есть примилое заведение. Именуется «Три якоря». Держит его вдова хозяина, женщина предприимчивая и расторопная. Вы у нас человек светский, этакие медвежьи углы не посещаете, а мы-с непривередливые». «Да и я, признаться, сейчас непривередлив», — сказал Пушкин. «С крючниками под сосной готов выпить». «Вот и прекрасно. Стопы за мной направляйте, а уж я в плохое место не поведу. Видите, вон окна зашторенные, чуть светятся. Полным-полна коробушка господ завсегдатаев, налившихся с черного хода». «Подождите», — сказал Пушкин, — «что о нас подумают, если мы заявимся в таком виде? Это, конечно, не ресторация на Невском, но все равно получится ненужное привлечение внимания». Красовский растерялся не более чем на секунду. «И точно. Ага. Да мы просто-напросто скажем, что попали в лапы к разбойничкам и с превеликим трудом от них вырвались, а потому душа жаждет успокоения. Поверят, учитывая, сколько здесь шалит лихого народа. Еще и сочувствовать будут. Наш русский народ склонен сочувствовать как жертве разбойничьих происков, так и самому разбойничку, когда ему, болезному, наконец-то наложат железо и под замок пихнут. Да и знают меня здешние, как человека служивого. Идемте вон на то крылечко». Он поднялся первым и решительно забарабанил в низкую дверь. Она вскоре приоткрылась, и в щель высунулась простоволосая мужская голова, коей Красовский что-то шептал на ухо. Однако голова, принадлежавшая, как удалось рассмотреть, человеку средних лет, довольно плутоватому на вид, ответила взволнованным шепотом. Не дослушав, Красовский воскликнул: «Ох ты ж, Господи! Вперед, господа!» И, распахнув дверь, отпихнув привратника, решительно направился по низкому, скверно освещенному коридору. Пушкин, не раздумывая, двинулся следом, увлекая американца. Они оказались в задней комнате, там оглушительно пахло соленой рыбой и вареной капустой. Несколько человек мещанского и простонародного вида смирно стояли у стен, а посередине бородатый старичок в синей чуйке и здоровенный молодец с закатанными рукавами казинетовой рубахи удерживали на табурете седого человека, который ни за что не хотел сидеть смирно, а ежеминутно порывался вскочить и кинуться к окну. «Лампадным маслицем помазать!» — сказал кто-то из зрителей. «С молитвою!» «Скажешь, что же?» «Первое дело — водичкой с решета сбрызнуть. Очень помогает от помрачения ума». «И опять-таки с молитвою!» «Ишь, как его корежит!» «Что ж ты хочешь, кум? Я тебе давно толкую, что тут нечисто, а ты мне про электрическую силу. Электрическая сила и нечистая, я тебе скажу, друг другу не мешают. К бабке пусть отчитает. Знаешь ты такую бабку?» «Да я-то нет, но, может, знает кто». Оторопело слушая всю эту белиберду, Пушкин медленно продвигался вперед, раздвигая бормочущих зрителей. Оказавшись близко, он увидел в седом человеке нечто знакомое, а потом с захолонувшим сердцем опознал Тимошу, затравленно озиравшегося вокруг и явно не соображавшего, кто он такой и где находится. Тимоша был лет на 5-6 старше Пушкина, не более, но сейчас он стал белый, как лунь, и совершенно седые волосы в сочетании с молодой щекастой физиономией производили впечатление, прямо скажем, жутковатое. Присмотревшись, Пушкин обнаружил, что Тимошин сюртук светло-серого цвета, сплошь испещрен прожженными пятнышками странной формы, напоминавшими крохотную ручку вроде детской, но четырехпалую. Да и пальчики эти, есть подозрение, все до единого снабжены коготками. «Что здесь случилось? Объяснит мне кто-нибудь?» — спросил Пушкин резко. Его барский тон произвел должное впечатление. Старичок в синей чуйке, не переставая удерживать Тимошу за плечи, вскинул голову и торопливо ответил: «Непонятно, ваше степенство. Выскочил этот молодец неизвестно откуда, а стал в дверь колотиться, как бешеный, и был он в точности в таком виде, как вы его сейчас наблюдаете, то бишь вовсе без ума. Полагали поначалу, что это помрачнение от водки, да не похоже что-то». «Да уж», — негромко сказал кто-то сзади, — «самое время с иконами вокруг дома обойти, чтоб чего не вышло». Пушкин обернулся к говорившему. Тот попятился, жалобным голосом протянул: «А я что? Я ничего. Вот вам крест, барин. Ничегошеньки не знаю. Разные люди болтают, вот и все. Неладно, говорят, стало на Васильевском». Подойдя к Тимоше вплотную, Пушкин потеребил его, встряхнул, но не заметил в сумасшедших глазах и тени здравого рассудка. «Оставьте вы его, барин», — угрюмо сказал детина с засученными рукавами. «Выпал из ума начисто, сами видите. Связать нужно и по докторам представить». «Горькая ирония судьбы», — подумал Пушкин, отступая. «В безопасном тылу, который себе Тимоша выбрал, оказалось еще опаснее, чем на поле разыгравшейся битвы. Что-то с ним жуткое стряслось. От простых страхов не сидеют в мгновение ока». Горькая ирония была и в том, что окружающие совершенно не обратили внимания на растерзанный вид Пушкина и его спутников. Быть может, они уже ни на что подобное не обращали внимания, глаз не сводили с Тимоши, перешептывались с озабоченными лицами, некоторые крестились. «Никто из них не удивлен», — подумал Пушкин. «Испуганы, ошарашены, но не удивлены». «Ничего удивительного. Как можно понять из долетевших до слуха обмолвок, здешние жители уже давно подметили, что в этих местах неладно. Должно быть, чертова хата, как выражаются мужички, себя оказывала, и это не прошло незамеченным. Пушкину пришло в голову, что эти люди нисколько не удивились бы, узнай они о его приключениях, и поверили бы всему, от первого и до последнего слова. Беда только, что не они определяли пресловутое общественное мнение, а люди просвещенные, материалисты, искренне полагавшие, что век светильного газа, паровозов и электрической силы в мире не осталось ничего сверхъестественного, а пращуры верили во всякую мистику исключительно по дремучему невежеству своему. Красовский тронул его за локоть. «Александр Сергеевич, пойдемте, нам уж стол накрыли». «А как же, ничем вы ему сейчас не поможете», — сказал Красовский угрюмо. «Я уж распорядился, дал денег. Сейчас свяжут его, бедолагу, полотенцами, извозчика отыщут и к докторам доставят. Авось оклемается». «Ох ты ж, Господи, хотел в безопасном месте пересидеть». Тяжко вздохнув, от полного бессилия Пушкин поплелся за ним. В чисто прибранной задней комнатке уже сидел за столом Эдгар Аллан По, с любопытством разглядывая соленые огурцы на тарелке. Ничего подобного, сразу ясно, он прежде не видел. Стояла там еще холодная говядина на обливном блюде, тарелка с ломтями хлеба и дешевая закуска вроде печенки и черной икры с крошенным луком. Трактир был определенно рассчитан на неприхотливую публику. Красовский, не теряя времени, взял штоф синего стекла и разлил по рюмкам. Руки у него слегка подрагивали, в чем не было ничего удивительного. «Нотис, давайте без тостов», — сказал он, беря рюмку за стеклянную ножку сразу тремя пальцами, чтобы унять дрожь в руках и не пролить. «За успешное завершение дела, за то, что живы ушли, за то, чтоб Тимошке-дураку оклематься». И осушил свою рюмку залпом, выдохнул, поморщился и тут же забросил в рот ломоть хлеба с говядиной. Пушкин выпил не менее сноровисто, а вот с молодым американцем произошла неприятность. Он застыл с разинутым ртом, на глаза навернулись слезы, потекли по щекам. Красовский моментально сунул ему огурец на вилке. «Хрусти, хрусти, да прожуй быстренько! Непривычен юнец к российским нектарам!» Постепенно американец пришел в себя. Доживал огурец, звучно проглотил и слабым голосом поинтересовался. «Что это было, господа?» «Натуральнейшая перцовочка», — сказал Красовский. «На испанском перце. Действие оказывает ошеломительное, особенно хороша зимою с мороза да под кулебяку. Хотя ручаться могу, в вашем американском захолустье и кулебяки добрые не жевали, и перцовки не пивали. Ну что, еще рюмочку?» Вторая рюмка, что было сразу отмечено присутствующими, прошла у американского гостя гораздо легче, уже точно знал, чего ждать. Он даже порозовел чуточку, вольно откинулся на спинку шаткого трактирного стула и сказал едва ли не растроганно: «Вы не поверите, господа, но я чувствую себя умиротворенным, а все пережитые страхи уже выглядят смешными и несущественными». «Чего ж тут не верить?» — сказал Красовский. «Перцовка — вещь полезная. Побудете у нас дольше. Все травники с Ерофеевичем перепробуете, честью клянусь». Он замолчал, мгновенно став серьезным. «А что же дальше, Александр Сергеевич?» Упорхнула пташка. «Искать будем», — сквозь зубы сказал Пушкин. «Что ж делать? Наше дело служивое». «Господин По, вы сами сказали, были в Англии. Есть там у них что-то похожее на наши с вами департаменты. Никаких сомнений. Те, кто мне там помогал, говорили об этом однозначно. У меня создалось впечатление, что служба такая у англичан существует самое мало со времен Шекспира, который, судя по некоторым любопытным замечаниям, тоже был не чужд секретным делам. Вот только встретиться с английскими коллегами мне не довелось. Невозможно оказалось найти к ним подступы. «Наша обычная беда», — сказал Пушкин. «Нас мало, и все мы врозь. Сколько трудов положено, чтобы создать трех черных орлов? А ведь это, господа, полумера». «Каких орлов?» «Это просто название», — спохватился Пушкин и выругал себя за длинный язык. Молодой американец был отличным товарищем в опасном предприятии. Они делали одно дело, но беседа свернула туда, где начинались мрачные государственные тайны. Самые тяжелые тайны, потому что их словно бы и не существовало для подавляющего большинства человечества. А потому приходилось молчать. «Неужели так и будет продолжаться?» — подумал он с горечью. «Нас мало, и все мы врозь. Нужно будет доложить графу, а уж он сам решит касаемо официальных связей с внезапно обнаружившимися собратьями по ремеслу из-за океана». Хлопнув третью рюмку, уже совсем браво, молодой американец захрустел соленым огурцом, раскрасневшийся, приободренный. «Англичане, нужно отдать им должное, опережают нас». «Это понятно», — сказал он. «У них было достаточно времени. Тысячу лет сидели на своем острове. Достаточно, чтобы набраться опыта в охоте за нечистой силой. А нам всего 200 лет, даже чуточку меньше. Мы еще не успели толком разобраться со всем, что таится в болотах, ухает в чищобах, а иногда в обличии истинных джентльменов и прогуливается средь бела дня по улицам. Краснокожие своими секретами делиться не любят, а черные, которые ближе к природе и потому ловчее обращаются с нечистью, с белыми хозяевами опять-таки не склонны откровенничать». «Я вам завидую, господа, у вас дело наверняка поставлено так масштабно, как нам, провинциалам, и не снилось. У вас, как-никак, тоже тысячелетняя история за спиной». «Ну, в некотором смысле», — сказал Пушкин уклончиво. Не рассказывать же было этому восторженному мальчишке об истинном положении дел. Что людей у них горсточка, что действуют они словно слепые, что некому пока что наладить строго научный подход с классификацией, обобщениями наподобие линеевой системы в ботанике, что так же обстоит дело и в других державах, входящих в число трех черных орлов. Просвещение и материализм сыграли злую шутку с нынешним человечеством. Оно в массе своей полагает, что врага, за которым охотится особая экспедиция, не существует вовсе. Даже нынешние мужики, боясь показаться смешными, в жизни не признаются открыто, что всерьез верят в некоторые вещи. Чего же ждать от скептического университетского юноши? А вот насчет Шекспира... «Это вы для красного словца или как?» — с любопытством спросил Красовский. «Насчет Шекспира — чистая правда. Мне рассказали кое-что и показали. Есть достаточно простой математический ключ к Гамлету. В те времена люди все же не умели составлять особенно сложные шифры. Во всяком случае, господин Шекспир не умел». Если знать ключ, нетрудно обнаружить, что мы имеем дело не только с великой пьесой, но и с зашифрованным докладом о некой секретной миссии, касавшейся как раз не вполне обычного противника. Разумеется, расшифровка имеет смысл только в том случае, если иметь дело с оригиналом на староанглийском языке, а не переводами на современное английское наречие. Я не успел, к сожалению, продвинуться дальше 10-й страницы, не было времени, но и начало крайне любопытно. «Это надо будет запомнить», — подумал Пушкин, — «касательно Гамлета. Тем более, что смутные слухи о чем-то подобном ходили давно, их кто-то привез из Англии несколько лет тому». «Вообще Гамлет напоминает шкатулку с потайным дном», — продолжал раскрасневшийся По. «Если смотреть в корень, это пьеса не о призраке, господа. Это рассказ о том, как человек однажды встретил сатану, прикинувшегося призраком его отца. Не стану отнимать время длинными объяснениями, поверьте на слово. Все детали и обстоятельства появления тени отца Гамлета для современника Шекспира не составляли сомнения, что речь идет именно о черте из преисподней. Черт, между прочим, сказал принцу датскому чистейшую правду, но это привело лишь к тому, что пролилась кровь, трупы легли во множестве. Мораль проста. Нельзя слушать дьявола, даже когда он говорит правду, и только правду, потому что добром это изначально не кончится. Пушкин прислушался. Судя по доносившемуся шуму, прибыл, наконец, с превеликим трудом разысканный посреди ночи на Васильевском Ванька и отчаянно сопротивлявшегося Тимошу препровождали в экипаж. Да чего нелепо и грустно. «Господа», — сказал он решительно, — «нам, пожалуй, пора. До рассвета осталось не так уж много, и хороши же мы будем в таком виде на людных улицах. Нужно еще придумать что-нибудь убедительное для господина Эдгара, чтобы в гостинице не понесла ущерба его репутация. А, впрочем, советую держаться первоначального рассказа о нападении разбойников. Это правдоподобнее всего. Пойдемте?» Красовский с сожалением глянул на опустевший лишь наполовину штоф, протянул умоляюще: «Александр Сергеевич, Анна Пасашок, после всех переживаний, ну разве что», — сказал Пушкин без особого сопротивления. Опрокинув по последней рюмке, они вышли в коридор. Стояла тишина, дом казался вымершим. Вероятнее всего, местные жители, знающие больше, чем им хотелось бы показать, потихонечку разошлись, чтобы оказаться подальше от нехороших сложностей. Только старичок в чуйке, бесшумно двигаясь вдоль стен, гасил свечи, из чего следовало, что он имеет прямое отношение к трактирной прислуге. «Увезли бедолагу», — сказал он, держась в полуворота к выходящим. Не мог не видеть плачевного состояния их одежды, но притворялся, будто ничего не замечает. «Не извольте сомневаться, доставят. Грехи наши тяжкие. И то сказать, дернул уж поселиться неподалеку от Брюсовой избы». Пушкин моментально остановился, крепко взял старичка за чуйку и развернул лицом к себе. «Какой еще избы?» Красовский поддержал зловещим тоном. «Ты уж, старче божий, язычок-то развяжи, когда тебя вежливо спрашивает господин из прекрасно тебе известного департамента. Одно такое здание в Петербурге высокое, из какого окна ни глянь, Сибирь видно во всей перспективе». «Да что я знаю?» «При чем тут Брюсова изба?» — спросил Пушкин. «Где она? Разве Брюс здесь бывал?» «Кто говорит, бывал? Кто говорит, сказки?» Он принял тот хитровато-глупый вид, российского простолюдина, который свойственен людям, твердо намеренным не сболтнуть и полсловечка лишнего, оставил гореть одну свечу и демонстративно нацелился на нее палкой с жестяным колпачком на конце, давая понять, что пора и честь знать.